Шпион против шпиона. Любители против профессионалов. В послевоенные годы некоторые офицеры Ми-5, такие как Робертсон, подвергали критике обманные приемы Дадли Кларка и группы А в египетской пустыне как любительские. Группа А, безусловно, не была профессиональной разведывательной службой, как Ми-5 или САС. Еще дело было в том, что Кларк был чрезвычайно эксцентричной личностью. В 1943 году произошел очень странный эпизод, когда он был арестован в Мадриде, одетый как женщина. Сначала он сказал испанским полицейским, что проводит исследование для репортажа о том, как люди реагируют на мужчин, одетых как женщины, а затем изменил свой рассказ и стал утверждать, что он нес одежду подруге, решил пошалить и надел ее. Но, как заметил один чиновник в посольстве Великобритании в Мадриде, это не объясняло, почему надетые на нем женские туфли и бюстгальтер подходили ему по размеру. Несмотря на всю эксцентричность Кларка, было несправедливо со стороны Робертсона говорить, что он и группа А были любителями. Источником напряженных отношений между Ми-5 и таких подразделений, как группа А, было то, что Ми-5 занималась контрразведкой ради нее самой, чтобы помешать врагу узнать секреты Великобритании, и расценивала стратегическую дезинформацию как крайнюю форму контрразведывательных операций, тогда как подразделения вроде группы А склонны были видеть в стратегической дезинформации конечную цель. Нежелание группы А считать конечной целью контрразведку, видимо, было причиной, по которой Робертсон преуменьшил ее заслуги. Робертсон был одним из лучших кураторов шпионов в Ми-5 в первой половине 20 века. Он был профессиональным разведчиком, который поступил на службу в начале 30-х годов и служил в Королевском Хайлендском полку британской армии. Его склонность постоянно носить форму этого полка – узкие шотландские тартановые брюки, завоевало ему в Ми-5 милое прозвище «любимые штаны». Во время войны он руководил в Ми-5 отделом Б-1А, который курировал всех двойных агентов общей сложностью 120 человек. Успех Робертсона был связан во многом с его приветливой манерой, благодаря которой даже самый несговорчивый вражеский агент чувствовал себя с ним легко. Тем не менее, как разведчик-профессионал, он, естественно, считал людей, которые смотрели на вещи иначе, чем он и Ми-5, особенно на использование стратегической дезинформации, новичками-выскочками. Навешивая на группу А ярлык «любителей», Робертсон не увидел главного. Ми-5, как и остальные службы разведывательного сообщества Великобритании, на самом деле во многом своими успехами в военное время были обязаны притоку в ее ряды любителей-непрофессионалов. Выдающиеся, пусть даже и эксцентричные личности, дали британской разведке в годы войны те изобретательность и творческий посыл, которых у нее до них не было. В их числе были энергичные интеллектуалы из главных университетов Великобритании, а Блетчли Парк, в частности, стал бастионом этой интеллектуальной элиты. Среди ее самых выдающихся новобранцев были блестящие математики Алан Тьюринг, Альфред Дилли Нокс и Гордон Уэлчман, все из Кембриджского университета. 2/3 выпускников Королевского колледжа Кембриджского университета в тот или иной период во время войны работали в Блетчли Парке. Тьюринг, в сущности, отвечал за разработку совершенно новой системы электронно-механических машин для оказания помощи в расшифровке кода Enigma. По этой причине его справедливо прозвали отцом современной компьютерной науки. Среди людей, набранных в работу в САС, были крупные оксфордские ученые, такие как историк Хью Тревор Роупер и философы Стюарт Хэмпшир и Джилберт Райл. Некоторые известные литературные деятели также вступили в ряды САС в годы войны, иногда с курьезными результатами. Когда Малькольма Маггериджа и Грэма Грина учили в САС пользоваться проявляющимися чернилами, а в обучение входила инструкция, как получить сырье для чернил под кодовым названием «Птичий помет» BS, их реакцией по вполне понятной причине было смущение. Среди авторитетных интеллектуалов, которые заняли свое место в Ми-5 во время войны, были Виктор Ротшильд из Кембриджа, который стал экспертом Ми-5 по диверсиям, и из Оксфорда юрист-теоретик Харт и историк Джон Мастерман. Блестящий ученый Мастерман, холостяк и один из лучших игроков в английский крикет, стал председателем комитета 20, Ми-5, который вел двойных агентов, курируемых Ми-5 во время войны. Вот типичный пример игры слов, которая была в ходу у сотрудников Ми-5 с академическим мышлением. Комитет 20 был так назван из-за двойного креста, Double Cross, перехитрить, обмануть, в переводе с английского, две буквы X, которые представляют собой римскую цифру 20. Наряду с такой интеллектуальной мощью менее академические профессии также породили в военное время нескольких выдающихся офицеров для британской разведки. Один из лучших кураторов агентов Сирил Миллс вышел из малообещающей семьи. Он был сыном известного владельца цирка Бертрама Миллза. Вероятно, самые лучшие рабочие отношения, которые развились во время войны между агентом и его разведчиком-руководителем, были отношения между любителем, сотрудником Ми-5 в военное время Томасом Харрисом, и его двойным агентом Гарбо. Харрис примкнул к Ми-5, имея за плечами малообещающий опыт работы лондонского антиквара. Его беглое владение испанским языком сделало его, само собой разумеется, куратором Гарбо, и эти двое прекрасно работали вместе по созданию в высшей степени подробной, но совершенно выдуманной шпионской сети, состоявшей из 28 агентов в различных уголках Англии, которые на самом деле были ничем иным, как плодом воображения. Гарбо приходилось использовать путеводитель, описывая места нахождения этих фиктивных агентов своим работодателям в Германии, потому что он мало ездил по Великобритании. Как позднее заметил Харрис, фантазия Гарбо была достойна Милтона. Другой пользой от новобранцев-любителей вроде Харриса для Ми-5 в военное время было то, что их меньше заботили карьера и пребывание в коридорах власти тайного государства, чем их коллег-профессионалов. А это означало, что они свободнее генерировали творческие идеи и меньше беспокоились, если эти идеи не срабатывали. При этом следует отметить, что их изобретательность и креативность заходили так далеко только во взаимодействии с агентами, а ведь наступает момент, когда нужно вести утомительный, но необходимый методический поиск. Один бывший сотрудник САС, который работал в тесном контакте с отделом B1A Ми-5, вспоминал, что в его повседневные обязанности входило выполнение таких скучных и утомительных заданий, как чтение мадридского телефонного справочника в обратном направлении, чтобы найти в нем имя агента по перехваченному телефонному номеру. Британская разведывательная империя. Во время Второй мировой войны британские разведывательные службы сталкивались с теми же самыми угрозами, что и в Первой мировой войне. Разведслужбы стран Оси пытались провоцировать восстания и беспорядки по всей Британской империи, точно так же, как это делали главные державы. Чтобы противостоять этим угрозам, британское секретное государство создало беспрецедентные разведывательные мощности. Вторая мировая война шла тогда, когда британская имперская разведка достигла зрелости, и довоенное представление Ми-5 о себе как имперской разведывательной службе стали реальностью. Она увеличила количество офицеров, DSO, работавших в колониях и странах Содружества, с 6 человек в начале войны до 27 к ее концу, плюс 21 служащий секретариата, размещенный по всему земному шару от Тринидада до Адена и Куала-Лумпура. DSO поддерживали связь с отделом зарубежного контроля в штаб-квартире Ми-5 в Лондоне, которым руководил полковник Бертрам Ид, используя надежные шифры и под прикрытием адреса УБЛ. Во время войны несколько старших офицеров Ми-5 совершали поездки на британские территории за границей с целью надзора и оказания помощи в реформировании местной службы безопасности. И Дик Уайт, и Робертсон ездили на Ближний Восток и рекомендовали службе обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, SIME, способы повышения эффективности своей работы, особенно в руководстве двойными агентами. Ми-5 также содержала глубоко засекреченные лаборатории на двух отдаленных территориях империи — на Бермудских островах и в Сингапуре, которыми руководили специально завербованные ученые, настоящие Джеймсы Бонды О-типа, которые занимались тем, что проверяли перехваченные письма на наличие в них проявляющихся чернил. Наряду с расширением роли Ми-5 в империи, война также произвела переворот в деятельности SIGINT на заморских британских территориях и привела к непосредственному вовлечению GCNCS в дела колоний и стран Содружества. Региональный центр GCNCS в Индии, так называемый экспериментальный радиоцентр в Дели, получая массу вражеских сообщений, резко увеличил объем и качество перехвата потока информации по радио, как только был расшифрован код Enigma. GCNCS делала то же самое в других частях империи, в Гонконге, на Кипре, Мальте и на радиостанции британских сухопутных войск в Сарафанде, Палестина, которая выступала в роли сборного пункта GCNCS на Ближнем Востоке. Такой же рост перехваченного трафика произошел и в невоенной организации, которая работала под руководством GCNCS в Гелиополе, Египет, и на станции SIGINT, функционировавшей под эгидой Королевских военно-воздушных сил для GCNCS в Ираке, оккупированном Великобританией и союзниками во время войны. Массовое расширение во время войны сферы деятельности GCNCS за рубежом привело к некоторым своеобразным результатам. Когда в Египте потребовалась высокая антенна для перехвата радиосообщений, рабочие службы радиобезопасности, RSS, функционировавшие в составе Ми-5 и отвечавшие за перехват подпольных радиосообщений, посланных шпионом и шпионами, своему начальству предложили поставить ее на вершину Великой пирамиды и тем самым сделать это чудо света самой большой приемной станцией на планете. Как и во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны враги Великобритании прибегали к стратегии сколачивания союзов с антиколониальными движениями, которые боролись за независимость от Британской империи. И снова Ирландия стала очевидной мишенью Германии, чтобы спровоцировать там восстание против Великобритании, и Абвер предпринял безуспешную попытку наладить связь с Ирландской республиканской армией, ИРА. Это был план под кодовым названием «Операция Катлин». ИРА в полной мере воспользовалась слабостью мер безопасности Великобритании во время войны, проведя серию взрывов в 1939 году, в том числе на лондонском Хаммерсмитском мосту, что усилило опасения Ми-5 в отношении пятой колонны, действующей в стране. В то время угрозы, исходившие от ИРА, не входили в сферу ответственности Ми-5, но падали непосредственно на плечи особого отдела Скотланд-Ярда, который изначально был создан в 1880-х годах как особый отдел для борьбы с фениями. Фении – члены тайного общества, боровшегося за освобождение Ирландии от английского владычества. Примечание переводчика. Непосредственно в предвоенные годы у Ми-5 имелась связь с полицией в Дублине и Белфасте, а также с военной разведкой G2 в Ирландском свободном государстве или Эйре, как его стали называть после 1937 года. Во время войны в Ми-5 было открыто отделение, занимавшееся Ирландией, под руководством Сесила Лиддла, брата начальника отдела Б в Ми-5 Гая Лиддла. Однако по-настоящему заниматься деятельностью ИРА Ми-5 стало только во время войны, в тех случаях, когда имелась ее явная связь с Германией. К счастью для Ми-5, все немецкие агенты, засланные в Ирландию с целью установления связи с ИРА, оказались впечатляюще неумелыми. Их либо опознавали другие агенты, уже находящиеся под опекой Ми-5, либо выслеживала ирландская полиция, либо выявляли расшифровки ультра, предоставляемые из Блетчли-парк. Один агент по имени Герман Герц был сброшен в Ирландию с парашютом летом 40-го года. Одет он был в полный комплект формы Люфтваффе со всеми регалиями. Его радиопередатчик разбился при посадке. Он чуть не утонул при переправе через реку Бойн, которая к тому же унесла пузырек невидимых чернил, которыми он должен был писать свои сообщения, и ему не удалось вступить в контакт с руководством ИРА. И хотя ирландская полиция выследила его не раньше ноября 41 года, в то время, пока он оставался на свободе, его миссия полностью провалилась. После ареста он просидел в дублинской тюрьме до конца войны, а когда ему сказали, что его репатриируют в Германию, он совершил самоубийство в отделении дублинской полиции.